то и другое приводи себе на память. И об участи грешников стенай, плачь, облеки в одежду сетования, страшась, как бы и самому не быть в числе их. А о благах, уготованных праведным, радуйся, ликуй и веселись. И этих благ старайся сподобиться, а тех мучений избежать. Смотри же, никогда не забывай об этом, в келье ли своей находишься или вне кельи. Памяти об этом не позволяй выходить из ума твоего, чтобы, хотя через это, избежать тебе нечистых и пагубных помыслов. Пощение у тебя да будет, сколько силы есть пред лицом Господа. Оно очистит грехи твои и беззаконие, сделает душу степенной и важной, осветит ум, отгонит бесов, Бога приблизит. Однажды, вкусивши в день, в другой раз не выжелай, чтобы не иметь много иждивения и не возмутить ума своего. От этого у тебя всегда будет что употребить на дела благотворения и умертвятся страсти телесные. Но если случатся братья, и тебе нужно будет вкусить во второй и в третий раз, не мрачи лица своего и не посупляйся, но паче радуйся, что мог ты послужить потребе братьев. Почему во второй и в третий раз вкушая, благодари Бога, что исполнил закон любви, и что потому же самого Бога иметь будешь попечителем о твоей жизни? Бывает, что иногда болезнь случится, и немощь телесная потребует вкусить дважды, трижды, даже и много раз. Не смущайся помыслом, ибо нет необходимости телесные подвиги нашей жизни выдерживать строго и во время болезней, но в некоторых из них делать послабление, чтобы поскорее поправиться в здоровье и опять начать те же подвижнические труды. Относительно того, от каких яств воздерживаться, Слово Божие ничего не возбранило есть, но изрекло: «Се дах вам все, яко зелие травное, едите, ничтоже сомняшися». И еще: «Не входящие во уста сквернят человека». Итак, воздерживаться от некоторых яств да будет всегда делом нашего произволения и самоохотным подвигом души. Спание на голой земле, бдение и все другие предупреждения выдерживай с охотою, взирая на имеющую тебе открыться славу со всеми святыми. Недостойны бо страсти нынешнего времени, хотящей славе явитеся в нас, говорит апостол. Когда станешь падать духом, молись, как написано, но молись со страхом и трепетом, с болезнованием сердца, трезвенно и бодренно. Так молиться должно, особенно ради злобных и злокозненных невидимых врагов наших, которые всегда покушаются причинить нам помеху в этом деле. Когда они увидят нас стоящими на молитве, тогда и они проворно приступают к нам и влагают нам в ум то, о чем во время молитвы вспоминать или думать не должно, чтобы увесть пленникам наш ум и сделать бесплодными, тщетными и бесполезными наше моление и молитву во время молитвословия. Ибо тщетны и бесполезны молитва, моление и прошение, когда они, как сказано, совершаются не со страхом и трепетом, не с трезвением и бодренностью. Если, приступая к царю-человеку, всяко излагает свое прошение со страхом и трепетом и со всем вниманием, не тем ли паче Богу, владыке всех, и Христу, царю царствующих и Господу господствующих, подобным образом должно предстоять и таким же образом творить пред Ним свои молитвы и моления? Богу нашему слава во веки веков. Аминь.